Проходят года и проходят столетия, но сильный всегда и бессмертный на свете. Слова Иисуса, слова откровения, любите друг друга, основа учения. Любовь — это радость, вершин всех вершина, и высшая правда, и Божие имя. Любви совершенство открыл нам Спаситель. Любите друг друга, любите. Любви совершенство открыл нам Спаситель. Любите друг друга, любите. Хотите постичь тайны древних пророков, хотите понять смысл законов и сроков. И если понять тайну жизни хотите, любите друг друга любите. Любовь — это радость, вершин всех вершина, и высшая правда, и Божие имя. Любовью наполнено небо обитель. Любите друг друга, любите. Любовью наполнено. Просто и ясно, и не нужно сомнений, не нужно терзаний бесплодных томлений. Любовь — это сила предвечного духа. Любите друг друга, любите друг друга. Любовь — это радость, вершин всех вершина, и высшая правда, и Божие имя. И Новый Завет нам оставил Спаситель. Любите друг друга, любите. Спаситель.